Медитация на сострадание. Любовь – это такой ум, который приносит покой, радость и счастье другому человеку. Сострадание – это такой ум, который устраняет страдания в других. У всех нас в уме есть семена любви и сострадания, и мы можем развить эти замечательные источники энергии. Мы можем подпитывать безусловную любовь, которая не ожидает ничего в ответ и, следовательно, не ведет к беспокойству и печали. Сущность любви и сострадания – это понимание, способность воспринять физическое, материальное и психологическое страдание других, влезть в чужую шкуру. Мы входим в их тело, чувства и умственное образование – и становимся свидетелями их умонастроения. Поверхностного наблюдения извне недостаточно, чтобы увидеть их страдания. Мы должны стать едины с объектом нашего наблюдения. Когда мы чувствуем страдания другого, в нас рождается чувство сострадания. Сострадание означает буквально «страдать вместе». Мы начинаем с выбора в качестве объекта нашей медитации того, кто подвергается физическому и материальному страданию, того, кто слаб и болен, или угнетен, или беззащитен. Мы легко можем видеть страдания такого рода. После этого мы можем начать практику соединения с более тонкими формами страдания. Иногда другой человек вовсе не кажется страдающим, но мы можем по каким-то скрытым признакам заметить, что он страдает. Люди, которые имеют достаточно материального комфорта, тоже страдают. Мы глубоко глядим на человека, который является объектом нашей медитации о сострадании, как во время сидячей медитации, так и находясь в непосредственном общении с ним. Нам нужно достаточное время, чтобы войти в глубокий контакт с его страданием. Мы продолжаем наблюдать его, пока сострадание не возрастет и не проникнет в нашу жизнь. Когда мы продвигаемся на этом пути, плоды нашей медитации, естественно, превращаются в действие какого-либо рода. Мы не просто скажем «я очень люблю его», а сделаем что-нибудь, чтобы он меньше страдал. Сострадающий разум действительно присутствует, когда он эффективен в помощи другому страдающему человеку. Мы должны найти способы питать и выражать наше сострадание. Когда мы соприкасаемся с другим человеком, наши мысли и действия должны выражать наш сострадающий разум, даже если этот человек говорит и делает вещи, которые трудно принять. Мы практикуем таким образом, пока не увидим ясно, что наша любовь не зависит от того, насколько другой человек кажется привлекательным. Тогда можно утверждать, что наш сострадательный разум стал подлинным и утвердился. Нам самим будет легче, и человек, который стал объектом нашей медитации, тоже получит облегчение. Его страдания будут понемногу уменьшаться, и его жизнь будет постепенно становиться более радостной в результате нашего сострадания. Мы можем также медитировать о страдании тех, кто заставляет страдать нас самих. Каждый, кто заставляет нас страдать, несомненно, тоже страдает. Нам надо только следовать за своим дыханием и смотреть глубже. И тогда мы естественным образом увидим его страдания. Возможно, часть его трудностей и печалей была вызвана недостатком способностей у его родителей в его детские годы. Но его родители сами могли быть жертвами своих родителей. Страдание передавалось от поколения к поколению и возродилось в нем. Если мы видим это, мы больше не будем обвинять его за причиненную нам боль, потому что мы знаем, что он также является жертвой. Видеть глубоко значит понимать. Как только мы понимаем причины его ошибочных действий, наша горечь по отношению к нему исчезает и сменится желанием того, чтобы он меньше страдал. Мы почувствуем легкость и прохладу, и мы сможем улыбнуться. Другой человек не обязательно должен быть рядом, чтобы произошло примирение. Когда мы смотрим глубже, мы примиряемся с собой, и проблемы для нас более не существуют. Раньше или позже он увидит наше отношение к себе и разделит с нами этот обновляющий поток любви, который течет из нашего сердца.